Баронесса, только что подписавшая договор, передала перо нотариусу. — Князь Кавальканти, — сказал нотариус. — Князь Кавальканти, где же вы? — Андреа! Андреа! — крикнуло несколько молодых людей, которые уже настолько сдружились со знатным итальянцем, что называли его по имени. — Позовите же князя! Доложите ему, что его ждут для подписи! — крикнул Данглар одному из лакеев. Но в ту же самую минуту толпа гостей в ужасе хлынула в парадную гостиную, словно в комнате появилось страшное чудовище, ища кого пожрать. И в самом деле было от чего попятиться, испугаться, закричать. Жандармский офицер, расставив у дверей каждой гостиной по два жандарма, направлялся к Данглару, предшествуемый полицейским комиссаром в шарфе. Госпожа Данглар вскрикнула и лишилась чувств. Данглар, который испугался за себя, у некоторых людей совесть никогда не бывает вполне спокойной, явил своим гостям искаженное страхом лицо. — Что вам угодно, сударь? — спросил Монте-Кристо, делая шаг навстречу комиссару. — Кого из вас, господа? — спросил полицейский комиссар, не отвечая графу. — Зовут Андреа Кавальканти. Единый крик изумления огласил гостиную. Стали искать, стали спрашивать. — Но кто же он такой, этот Андреа Кавальканти? — спросил окончательно растерявшийся Данглар. — Беглый каторжник из Тулона. — А какое преступление он совершил? — Он обвиняется в том, — заявил комиссар невозмутимым голосом, — что убил некоего Кадрусса, своего товарища по каторге, когда тот выходил из дома графа Монте-Кристо. Монте-Кристо бросил быстрый взгляд вокруг себя. Андреа исчез.